48. Саблисты, деньги и рисковые священники. Карлистских войн на протяжении XIX века случилось три. Собственно, они и довели Испанию до нужной кондиции, подготовив ее к подобию четвертой карлистской войны, вышедшей, правда, из берегов и превзошедшей жестокостью все прежние, то есть к войне 1936 года, а также грязные попытки развязать пятую, коей в XX веке стал террор организации ЭТА, чьи головорезы вроде Санти Патроса, Пакито, Хосу Тренеры и иже с ними для некоторых недалеких басков, как мужчин, так и женщин с духовенством в придачу, станут реинкарнацией карлистских генералов. Примечание. Организация ЭТА. Страна басков и свобода, баская, леворадикальная националистическая организация сепаратистов, выступавшая за независимость страны басков, региона, расположенного на севере Испании и юго-западе Франции, существовала с 1959 по 2018 годы. Конец примечания. Обо всем этом мы с вами еще поговорим, когда придет время, а сейчас мы пока что в 1833 году, когда все только-только начинается. То есть в тот момент, когда вокруг претендента на трон Дона Карлоса собираются сторонники трона и алтаря, противники разрыва связки церковь-государство, те, кого до чертиков достало стремление обложить их налогами, а также те, кто особенно в стране басков, Наварре, Арагонии и Каталонии жаждет получить назад привилегии Фуэрос, отобранные Филиппом V. А это ни много ни мало. Весь север Испании приблизительно до Валенсии, хотя города и на этих территориях продолжали оставаться либеральными. Повстанческое движение охватило прежде всего деревню, распространившись в среде мелких, разорившихся собственников и неграмотных крестьян, кого так легко было пустить в этот огород при содействии местного духовенства, тех деревенских священников, что каждое воскресенье поднимались на кафедру, чтобы начать склонять мадридских прогрессистов. «Говорите по-баскски», — приказывали они. «Вот только не вспомню, чье это свидетельство». Барохи или Унамуно, ведь кастильский — язык либералов и самого сатаны. Так что можете представить себе эту публику и всю панораму. Идеологический цимис. С другой стороны, вокруг королевы, регенши, Кристины, ее дочки Изабеллиты, которая вскоре подарит нам целое созвездие личных и публичных моментов славы, расположились в основном либерально и прогрессистски настроенные политики, высшие чины армии, городская буржуазия и сторонники индустриализации, развития общества и модернизации, то есть коммерция, сабли и деньги, а также... Никогда не следует класть все яйца в одну корзину, некоторые высокопоставленные прелаты католической церкви, близкие к государственной власти. Последние, хотя сердцем они и были скорее с приверженцами Бога, короля и отечества, все же не могли благоволить этим ничтожным приходским священникам, скандальным и небритым. Тем мятежным попам, что, натянув на голову красные береты, без долгих раздумий уходили в горы, подстрекали расстреливать либералов и засовывали себе в задницу миролюбивые пасторские наставления своих епископов, субъектов гораздо более спокойных, другими словами, бюрократов и приспособленцев. Дело в том, что карлистское восстание, читай, несколько упрощая, конечно, но ведь у нас всего лишь полуторастраничная главка, противостояние деревни и города, фуэросы, централизма, традиции, изменений, святоши либералов и так далее и тому подобное превратится в конце концов в кровавые разборки в нашем классическом стиле. В них две Испании, сплетенные в старой извечной Испании, стране насилия, доноса, ненависти и мерзейших преследований, столкнулись лбами и стали сводить счеты, безо всякой оглядки на занимаемую сторону конфликта, во всем том, что проходит по части подлости и низости, отстреливая даже матерей, жен и детей своих противников. А в это время в верхах, как обычно и бывает, то есть в окружении Дона Карлоса, а также в окружении регенши и будущей Изабеллы II, и те, и другие, то есть генералы и политики в беретах и бизонах, тщательно маскировали одну и ту же цель — взять власть и установить лицемерный деспотизм, который подчинит испанцев всем тем же извечным вождям, ворам и мерзавцам, засевшим в мозге наших костей с незапамятных времен. Кстати говоря, в одном из своих национальных эпизодов, об этом очень точно выразился Гальдос, и бедная увязшая Испания продолжит свою суровую историю, примеряя к загривкам разных псов все те же золоченые ошейники. Итак, к заключению. Поскольку этот карлистский эпизод оказался чрезвычайно важен для нашей истории, весь ход войны, Сумала Карреги, Кабреро, Эспартеро и всю эту кампанию мы перенесем в следующую главу. А сейчас обратимся к еще одному писателю, тоже коснувшемуся этой темы. Это Пио Бароха, баск по происхождению, чья симпатия по отношению к карлистам может быть продемонстрирована всего на двух цитатах. Первое. Карлист — это животное с радужным гребешком, что обитает в горах и время от времени спускается в долину, где с криком «Черт побери!» нападает на человека. И вторая. Карлизм лечится чтением, а национализм — путешествием. А третье утверждение годится для обеих сторон. Европа кончается в Пиренеях. С такими-то предпосылками становится понятно, почему в 1936 году Бароха вынужден был искать убежище во Франции, спасаясь бегством от карлистов, горевших желанием отблагодарить его за приведенные цитаты. Хотя, окажись он в зоне республиканцев, пули ему в лоб всадили бы другие. Еще одна деталь. Наша, до мозга костей. Поскольку он равным образом критиковал тех и других, ненавидели его со страшной силой и те, и другие, ведь во всех билетах той лотереи, в которой разыгрывается самый испанский титул, подлежит расстрелу, текст одинаковый «да» или «да», то есть «да».